Содержание. Козляков – это только персонификация нашего понимания исторического процесса. Георгий Владимирович Вернадский, 1887-1973 годы, и его очерки по русской историографии. Очерки по истории науки в России в 1725-1920 годах. Очерки по русской историографии 1801-1920 годы. Очерки по истории науки в России. Георгий Вернадский. Библиография. Обзор коллекции документов Вернадского в Бахметьевском архиве библиотеки Колумбийского университета в Нью-Йорке. Последней большой работой, написанной историком Георгием Владимировичем Вернадским, годы жизни 1887-1973, стали очерки по русской историографии, опубликованные на русском языке в записках русской академической группы в США 1971-75 годы, и отдельно на английском языке под названием «Русская историография», которая стала названием предлагаемой читателям книги, где прослежено развитие историографии в России от XVIII века до разгрома русской исторической науки в 1920 году. Это исследование Георгия Владимировича Вернадского до сих пор остается единственной работой, где даны рассказ профессионального историка об идеях, оказавших влияние на русскую историческую науку, и характеристика творчества ведущих русских историков, раскрыта история изучения всеобщей истории, археологии и истории искусства. Текст книги дополнен комментариями и обзором архивного собрания ученого в Бахметьевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке. В России публикуется впервые.